Глава вторая. Странный храм. Пробуждение оказалось непростым и совсем неприятным. Комок подступил к горлу, и я, боясь захлебнуться, с трудом приподнялся, опираясь на локоть левой руки. Откинулся как смог подальше от места, где оказалось мое тело в момент пробуждения. Тошнило меня долго и обильно. Брызги разлетаются, попадая на руку и пачкая одежду, но остановиться я не могу, пока желудок полностью не выкинул все содержимое. Выпрямился и попробовал сесть, однако в голове ощутимо зашумело и закружилось. Только и смог, что не удариться сильно головой, откидываясь обратно на спину. 2 года в самбо, которые я честно отходил, на разминках постоянно делал передние и задние страховки. Прыгал с кувырком в длину и высоту через лежащих и стоящих товарищей. На каждой тренировке. Мысль эта оказалась в голове сама по себе. Но вскоре пришло осознание, что память не пропала с концами, а я не овощ. Я ощущаю себя именно Олегом Протасовым, 1981 года рождения, место рождения, город Ленинград. Родители живы и здоровы, купили к пенсии домик с участком в садоводстве рядом с Вооксой. Там теперь и живут постоянно. Последнее время я сам стал там пропадать, собирать грибы и прятаться от тяжелых мыслей. Есть жена Вера и дочь Ксения, но сейчас я в состоянии развода после 12 лет брака. Это основная проблема в моей жизни, других просто нет. Работаю я уже 10 лет в одном и том же сервисе, хорошо ремонтирую подвеску, осваиваю сейчас компьютерную диагностику. Зарабатываю очень неплохо для простого работяги, много благодарных клиентов, которых я не пытаюсь разводить на деньги, несмотря на давление со стороны хозяина сервиса. Есть мысли поменять место работы или даже арендовать свой подъемник и работать на себя с парой хороших приятелей. Сейчас из-за полного охлаждения в отношениях с женой и частично еще и с дочерью постоянно пропадаю на работе или у родителей на даче, собираю грибы. Пока воспоминание занимает голову, я потянулся всем телом и попробовал почувствовать руки и ноги. Все вроде в порядке, острой боли не ощущается, руки-ноги слушаются, ничего на них не надето, типа кандалов или веревок. О, это очень радует. Первого признака принесения в дар богам на жертвенном камне нет. Или не богам, а какому-нибудь чудовищу. Тошнота проходит, только сейчас я осознал, что лежу на чем-то ровном и теплом, и теплота эта очень хорошая. Звуки шуршания полиэтиленового плаща напомнили о грозе, береге Вооксы, месте под елями, где я спрятался переждать грозу. Далее я начал смутно вспоминать, что со мной случилось. Этот странный туман, гладкие стены, голос, мигающие знаки на верхней крышке саркофага. Я жив. Эта мысль затмила все ощущения. И даже при полной памяти и без ощутимых повреждений... Под боком я почувствовал что-то твердое, мешающее лежать, протянул руку и нащупал кусок дерева, похожего на полено, и еще под ним синтетическую плотную ткань. Рюкзак. Полено из-под головы переместилось, подумал я, на рюкзаке лежит частично мое тело. Что же еще у меня оказалось с собой перед тем, как я потерял сознание? О, я и это помню, что потерял сознание в саркофаге. Я еще раз потянулся, разминая тело, и обнаружил, что ноги у меня разведены, и сапоги немного скользят по поверхности, а между ног все так же зажата корзина. Неужели в ней остались грибы? Чувствуется, что она не легкая, значит, не пустая. Глаза, между тем, немного привыкли к освещению. Теперь я разглядел, что темно не абсолютно, как показалось мне поначалу. Рассеянный свет откуда-то сверху немного освещает это место, где я очнулся. Тишина тоже оказалась неполной. Где-то чуть слышно шумит вода, сверху доносятся ритмичные порывы ветра, хотя в этом месте совсем не чувствуется движение воздуха. Ощущения присутствия кого-либо живого нет, никто не дышит, не шевелится. Слышны только шорохи от моих движений и шуршание плаща. Вот скрипнул резиновый сапог при попытке поменять положение ноги на более удобное. Можно и дальше лежать, только не ухудшаю ли я этим свое положение? Может, моего появления просто не ждали, а теперь спешно собирают стражу или охрану, чтобы поместить перемещенное тело в более печальное место? Я решил не тянуть время, смысла и дальше лежать неподвижно нет никакого. Лучше встретить опасность, если она есть, лицом к лицу, заодно проверю свое состояние и посмотреть, куда чертов саркофаг меня закинул. Приподнялся и внимательно осмотрелся кругом, но почти ничего не разглядел. Только сверху в круге рассеянного света виднеются коричневые гладкие колонны, сходящиеся так, что метрах в 10 и выше меня они создают ровный куст своими концами диаметром в 1,5 метра. Где-то за этим кольцом и находится источник света. Но не сразу, за ним свет и около кольца рассеянный. Видно, что попадает не прямо, а через какие-то преграды. Я посмотрел по сторонам, ничего не увидел, света хватает всего на 2 метра от меня и только. Стало страшно. Показалось, что в кольце невидимости притаились ужасные чудовища, на корм которым меня и бросили, и они бесшумно подбираются поближе ко мне, кровожадно разевая острозубые пасти. Пришлось не спеша приподняться, присесть и уже более внимательно осмотреться. Каменная ложа размером 2 на 3 метра из коричневого камня тщательно отполирована. Я сижу по центру, между ног стоит корзина, и в ней действительно лежат грибы. Эта деталь интерьера меня как-то сразу успокоила. Кто бы или что бы меня сюда не утащило, забирать со мной вместе еще и вместительную корзину, наполовину полную грибов, выглядит очень странным. Если не ожидать чего-то совсем плохого, хотя что может оказаться хуже случившегося со мной, я не знаю. Да очень много всего может оказаться гораздо хуже. У меня пока все более-менее. Грибы выглядят вполне нормально, напорщены и не похожи. Похоже, что по времени это путешествие продлилось не очень долго. Хотя вроде и я не сильно постарел. Подбородок не остался свежевыбритым, как я хорошо чувствую, ведь только сегодня утром брился начисто. Только сегодня брился? А сейчас, точно сегодня, появился законный вопрос. Я поднял рюкзак, быстро расстегнул молнию и, покопавшись во внутренностях, стараясь при этом не шуметь, на ощупь вытащил топорик. Когда резиновая рукоять оказалась в моей ладони, немного подержал его, привыкая к его весу и к приятному чувству защищенности. Да, такое чувство сразу стало появляться в моей душе. Я вспомнил, что это мое единственное серьезное оружие, не считая пары ножей. Один в корзине должен оказаться, второй в чехле в кармане куртки. Немного пошумев, удалось из неудобной позы быстро снять дождевик и свернуть его в рюкзак, который я закинул за спину. Нащупал нож в кармане, он на месте, и достал телефон из внутреннего кармана куртки. Сейчас что-то решится. Пожалуй, самый главный вопрос на сегодняшний момент. Что с телефоном? Где я? Не дыша, поднес погасший экран к глазам и попробовал активировать. Если телефон оживет и покажет хоть одно деление, а может и связь найдется, тогда это совсем другое дело. Разочарование оказалось просто нестерпимым. Телефон никак не отреагировал на все мои старания. Не моргнул ни разу. Не показал хоть 0% зарядки. Вообще ничего. Он или абсолютно разряжен, или не перенес того, что произошло со мной. Это печально. Да это просто ужас, как плохо. Если бы смартфон показал сеть, любую сеть, я бы знал, что нахожусь где-то на родной планете или в каком-то развитом мире. Странно, что такая мысль появилась в моей голове про другой развитый мир, хотя последние минуты на берегу Вуоксы очень настойчиво намекают мне именно на такую возможность. Не думаю, что такие устройства предназначены для скрытого перемещения по Земле, хотя, может, это такой секретный гиперлуп, наш российский, спрятанный в укромном месте именно для специальных агентов и прочих бондов, и шанс вернуться домой больше 50%. Какой-нибудь такой шпионский способ перейти границу. Даже если окажусь в джунглях Африки, фавелах Латинской Америки или у талибов, везде люди живут, пусть и по-разному. О том, что произошло со мной, я пока стараюсь не думать. Лучше не спеша изучить все вокруг и понять хоть что-то, куда я попал и что делать прямо сейчас. Под каменным столом нашелся каменный пол такого же коричневого цвета. Видимость пока под 1,2 метра, а расстояние до пола всего 1 метр. Я решил вести себя осторожно и не стал сразу прыгать вниз. Заглянул, свесившись под стол, и с удовлетворением увидел 4 опоры по краям и 1 толстую по центру. Все они выглядят очень солидно. Выбрав наименее ценную для меня вещь, а именно злополучное полено, осторожно дотронулся до поверхности пола. Потом постучал по нему и в итоге бросил деревяху прямо перед собой. Полено глухо стукнулось и замерло. Почему-то вспомнил один из фэнтези-романов, где требовалось в самом конце одно — не вставать на Селену, оказавшуюся обманкой. Осторожно сполз сначала на полено, потом встал одной ногой на каменный пол. Понемногу перенеся вес на эту ногу, другой потрогал пол чуть дальше. Я стою на каменной, хорошо обработанной поверхности, и это чувство — точно ощущение надежности и незыблемости. Теперь я вижу ближнюю стену, поэтому ногой толкнул полено к ней. Оно проехало пару метров, уткнулось в такую же отполированную коричневую стену. Оставив корзину на столе, подошел к стене, потрогал ее. Стена выглядит так же надежно и непоколебимо. Очень медленно пошел по часовой стрелке. Сумрак вокруг мешает идти, мне реально страшновато сейчас. Я уже пожалел о своем разряженном смартфоне, как остановился и не слабо так хлопнул себя по лбу. В машине у меня валялся налобный фонарик, вполне качественный. Я только не помню, взял ли я его в лес с собой. Хотя взять собирался, это я точно помню. Я остановился и с замиранием сердца стал ощупывать рюкзак, не снимая со спины, но сразу же в боковом отделении нашел искомое. Фонарик оказался жив и осветил своими яркими диодами большой кусок пространства на несколько метров передо мной. Жить стало гораздо веселее. На какое-то время блуждания в темноте мне не угрожают. Насколько человеку неуютна темнота в незнакомом месте, я прочувствовал сейчас очень наглядно. Батарейки в фонарике свежие, недешевые, могут проработать не один час. Фонарик я надел на лоб и немного уменьшил яркость для экономии заряда батареек. Мне и так хватает света. Нового я ничего не увидел. Та же стена, пол и стол в поле зрения. Все из коричневого камня. Я решил, что буду называть его мрамором. Пыль имеется в изобилии, так же, как и мелкий мусор. Значит, все это как-то сюда попадает, обрадовался я. Неспешное путешествие вдоль стены привело меня к источнику. Небольшая струйка воды вытекает из явно рукотворной раковины, стекает по выпуклой ножке, исчезая в идеально круглом отверстии в полу. Я понюхал воду, потрогал, она оказалась прохладной и свежей. Сделал небольшой глоток и ощутил, что очень хочу пить. Пить захотелось сразу больше всего на свете. Пил я прямо из раковины, опуская губы в живительную влагу и отдыхая, когда кончалось дыхание. Но, отдышавшись, снова и снова опускал голову к воде. Никогда я столько не пил за один раз. Мне показалось, что я провел без воды не один день. Возможно, это так и есть, возможно, когда-нибудь я узнаю точно. Напившись, я не стал пока наполнять котелок. Требуется не спеша разобраться с вещами в нем, хотя боязнь, что вода пропадет или источник иссякнет, в голове осталась такой назойливой мыслью или опасением на будущее. Источник находится со стороны, где оказалась моя голова после пробуждения. Я продолжаю двигаться дальше вдоль стены. Вскоре новая находка всерьез озадачила меня. С левой стороны стола, я решил так считать привязку к местности, нашлось каменное кресло того же цвета и просто идеальное по пропорциям и форме. Оно стоит развернутым к стене, на которой ничего не видно, и также вырастает из каменного пола. Я задумался по-настоящему, но решил искать смысл размещения этого кресла именно здесь немного попозже. Вскоре я закончил свое путешествие вдоль стены в том месте, где и начал, судя по следам, в пыли на полу. Это мое путешествие заняло всего метров... 12-15. Выхода я не нашел, что меня сильно беспокоит. Но источник с водой, вкупе с котелком, зажигалкой и спичками для подстраховки, позволяет вздохнуть свободнее. Наличие сухого солидного полена вместе с грибами в корзине дают мне возможность не переживать о пропитании несколько дней. За это время или я что-то решу, или кто-то появится здесь. Не зря же я попал в этот гранитный дом или храм. Я подумал, что буду называть это место храмом. Никакого алтаря я не нашел, но гранитные колонны, устремленные вверх, что-то такое напоминают. Может, этот большой каменный стол и есть алтарь или жертвенник? Возможно, и дело обстоит именно так. Я подошел и потрогал поверхность стола. Она казалась такая же теплой. И прямо говорит мне: «Отдохни, путник, ты уже устал ломать голову, где ты и что все это значит?» Сейчас, держа руки на теплом камне и грея ладони, я обратил внимание, что воздух в этом каменном чертоге довольно прохладный. Я уже начинаю постукивать зубами, еще, правда, в переносном смысле. От соблазна прилечь и погреться я смог удержаться, так как решил тщательно проверить свое имущество и разные богатства, то самое, которое предназначено помочь мне выжить в лесу с максимальным комфортом. И теперь очень кстати попало со мной сюда, реально повышая мои шансы на выживание. Первым делом надел снова дождевик и кепку потрепанного вида, приготовленную для того, чтобы в лесу паутину и хвою головой не собирать. Купил ее когда-то в Марокко, в городе, основанном пророком, в самом центре, на рынке для местных. Почти настоящий хилфайгер за 6 евро. К чему сейчас вспомнил, непонятно. Но память работает, это хороший признак. Достал котелок, все добро выложил на стол, быстро метнулся к воде, набрал половину котелка. Используя нож из корзины, тщательно поскоблил поверхность стола или ложа. Возможно, придется здесь ночевать или появятся хозяева, а у меня не прибрано. Лучше смыть мою рвоту, чтобы не стыдиться перед ними своего испражнения. В куртке я нашел носовой платок, снова намочил в источнике, тщательно протер столешницу и овальную боковину. Запах остался совсем слабенький, видно, что вентиляция и объем помещения сказываются положительным образом. Снова подошел к источнику и вдумчиво простернул платок, положив потом его сохнуть на стол. Так, что же у меня есть? Корзина большая, такой в мутной воде можно и рыбу половить. Опыт деревенский практически у меня имеется. Называется такое дело потаскать корзину по бычагу. Можно ее как ловушку еще использовать, правда, приманки у меня нет. Грибы отличные, белые, подосиновики, почти все небольшие, около 6 кило хватит на несколько дней. 2 ножа, обычной столовой длиной около 20 сантиметров, и фискарс в щекле, сантиметров 9-10. Подумав, я повесил его на ремень с левой стороны, так как сам левша. Пару раз попробовал резко достать при расстегнутом дождевике и застегнутой куртке, и вышло не очень, стоит ли продумать размещение получше или хорошо потренироваться. Зато он в глаза не бросается, пусть висит так пока. Котелок типа немецкий, форма похожа, вроде стальной. Верхняя часть с ручкой, можно пожарить те же грибы, но масла нет и металл тонкий, будут подгорать. С котелком я не заморачивался при покупке, взял подешевле и полегче. Думал, что мне в основном носить его придется и вещи в нем хранить, а не готовить. Думал, да не угадал. Ладно, может, до еды не дойдет дело, успокоил я себя. В котелке лежат небольшие металлические вилка и ложка, коробок спичек, зажигалка, крикет, пара черных рабочих перчаток. Ломать и резать ветки, да и делать все остальное в лесу лучше в перчатках, хоть и в обычных нитяных. Очень помогает сохранить руки в чистоте и без повреждений. Сверху все это прижимает моток тонкой синтетической бечевки, еще с заводской наклейкой. 50 метров. Неплохо, взял с запасом. Можно устроить шалаш, натянув между деревьями. Купил подлиннее, ведь веревка, в общем-то, ничего не весит и места не занимает. Вес бечевка мой, конечно, не выдержит, но если сложить раза в 4, то можно попробовать куда-то спуститься. Перчатки еще желательно толстые, кожаные, для спуска по такой веревке, но они не предусмотрены в списке. Зато без проблем можно связать что-то или кого-то, что может оказаться немаловажным теперь в новых исторических условиях. Топорик так и лежит рядом с остальными вещами. Он легкий, на томагавк индийский похож, но лезвие шире. Наточен хорошо, а вот кидать его трудно. Ручка слишком маленькая. Да я и не умею этого делать. Небольшая ножовка под дерево, новая, в ручке спрятана. И огниво, как написано. Пользоваться им не умею. Ножовка, чтобы без проблем пилить ветки. В разных отделениях в рюкзаке нашлись маленький мультитул с коротким острым ножом, разводным ключом и 3 головками под отвертку, несколько саморезов по дереву, 2 упаковки антибиотиков в таблетках амоксиклав. Хотел 1 в машине оставить, 1 в рюкзаке, но забыл, и это очень хорошо. 20 таблеток антибиотика — это сила. Еще 1 упаковка пластыря из 5 полосок. В прошлый раз намучился со стертыми ногами. Хорошо, что обошлось без заражения. 2 зубочисток, запасной ключ для машины в маленьком отделении под молнией. Вроде все. Больше ничего не прощупывается в плотной ткани. Теперь карманы немецких армейских штанов и куртки. Немного денег, бумажки и мелочь. Ключи от машины с брелком сигнализации, еще от квартиры. От родительского дома ключей нет. Телефон без признаков жизни в чехле, паспорт в кожаной обложке с правами и СТС. В нем 2 карты, Сбера и Альфа. Новый перцовый баллончик «Шок». Брал его с собой везде, в основном от собак. Помогал хорошо пару раз, еще и как средство самообороны приготовил. Ношу его на всякий случай, кулаками себе быстро срок набьешь. А это абсолютно официальное средство для самозащиты, легальное и эффективное. Да, я теперь вооружен и опасен. Ножи, топорик и на сладкое баллончик с перцем. Знать бы, где я и чего ожидать. Но перцовый баллончик считается оружием в Европе. Если оказался где-то там, придется быстро скидывать. Только сомневаюсь, что в развитой цивилизации можно утаить такие помещения от людей. Рубить людей топориком или втыкать в них ножи, ну, если в самом крайнем случае. Оружием особо не считается, тот же Фискарс купил в Эстонии и возил с собой в кармане двери. Погранцы эстонские видели его сотню раз и ничего не говорили. Думаю, и в Америке Северной это не проблема, а вот в Азии и в Африке, Южной Америке необходимый предмет для выживания. Конечно, саркофаг, в котором я потерял сознание, совсем не похож на земное изделие. Да и храм со столом тоже неизвестное мне по новостям интернета событие, о котором я мог бы что-нибудь прочитать. Может, я в параллельной реальности? Часто такое перемещение попадается в книгах фэнтези. Хорошо бы тогда в далеком будущем оказаться. Там ценность человеческой жизни гораздо выше, чем в Средневековье. Жильем храм точно не является. Похож на пост перемещения в реальности, пространстве или времени. Если я прилетел на стол, должно быть и улететь тогда должен с него же. Про время пошутил. Конечно, все знают, что это невозможно. Сомневаюсь, что такая обработка камня доступна нашим предкам или современникам. Внешне мрамор похож на выплавленный или обработанный по какой-то новой технологии. Лучше попасть в хорошее будущее, может, даже без войн и всякого насилия, как все надеются. В прошлом нет интернета и многих бытовых удобств. Жить опасно и некомфортно. Думать, что я мог попасть в другой мир, мне откровенно не хочется. Но тогда для чего предназначен туманный саркофаг, работающий во время грозы после нескольких попаданий молний? Похоже, для работы аппарата необходима невероятная энергия. Каким-то образом устроено так, что молнии ее дают. Как-то они притягиваются к этому месту, накапливается энергия и появляется такой аппарат. Знающий, как им пользоваться, ждет этого момента в каменном кресле. Кто-то же ведь умеет пользоваться им? Или умел много миллионов лет назад? Для чего-то этот аппарат создан? И рассчитан он на использование гуманоидами? Определенно. Если держать руку около груди, управлять панелью можно. Правильно нажимать на знаки? Точно. Тут я вспомнил родителей, дочку, жену бывшую, приятелей с работы и пару друзей детства. При таком раскладе я их не увижу никогда. Так и останусь в памяти близких и знавших меня людей, пропавшим в лесу во время грозы.